Затрудняюсь сказать, как долго я так просидела. Теперь, решившись взглянуть правде в глаза, я ясно увидела всю картину. Стив повез Грейс со станции техобслуживания в тот вечер. Ему было легко догадаться, что она задумала покончить с собой. Возможно, она даже намекнула ему об этом и сообщила про то безумное завещание, по которому я могла унаследовать теперь уже несуществующие 150 тысяч долларов. Потом она рассталась с ним, оставила ему меховую шубку и свои письма. Стив все их прочел и знал правду с самого начала. А вчера вечером он появился среди кустов английского сада, когда я наблюдала за разговором Мерси с Нормой. Он мог услышать слова Нормы о том, что теперь она знает подлинное объяснение событий. А раз так, то ее нужно убить. У Ника Дода, живущего с ним в одной комнате, он выведал все подробности о праздничном освещении. Уговорил Элейн попозировать на галерее, что дало ему безупречное алиби. Позднее Стив был с лейтенантом Трентом в предполагаемое время убийства Нормы. Стив всегда занимал особое место в моей жизни. Он был веселым, внимательным, очень добрым и всегда откровенным. Он был моим другом, и сейчас я поняла, что всегда в нем нуждалась. Все эти годы, когда Джерри был для меня несбыточной мечтой, рядом находился Стив. А вчера вечером он сказал, что любит меня. Неужели только потому, что решил, будто я стану богатой? Стив мог пойти на такую низость. Я сидела и в отчаянии думала, что больше никому не смогу верить, когда внезапно открылась дверь и вошел лейтенант Трент. Я поднялась. С минуту мы постояли, глядя друг на друга. Его серые глаза смотрели на меня тепло и сочувственно. «Так все кончено». «Кончено». Он полностью признался. «Так ему гораздо легче. Шеф Дордан сейчас отправит его в управление. Через несколько минут они заедут сюда за мной. Так что я ухожу из вашей жизни. Настало время. Очень жаль, что все так получилось». «Прошу вас, не таите на меня зла за это, хорошо?» Я кивнула. «Вы только выполнили свою обязанность. Я просто не могу поверить, что такое могло случиться». «Вы его любили?» — тихо спросил он. «Конечно, любила. Ужасно любила». «Я так и думал. Когда-то мне казалось, что вы слегка влюблены в Стива Картериса». «Да, вы правы». «Наверное, так, если можно одновременно любить двоих». Трент взял меня за руку. «Девочка, если человек молод, он сможет все. Может до безумия влюбиться сразу и в 15 человек. Может вообразить себя влюбленным, когда на самом деле это только старое воспоминание. И может в одночасье разлюбить. Да-да, если ты молод и постараешься, то тебе по плечу все». Он крепко пожал мне руку. «Окей, Ли Ловеринг, в один прекрасный день мы снова встретимся, и все случившееся покажется нам дурным сном». Удар был сильный, согласен, но он не смог бы сбить вас с ног. И Трент вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Я машинально подошла к окну. Солнце пряталось за набежавшую тучку, собирался дождь. Кампус выглядел серым и мрачным. Машина Стива, наполовину скрытая молодой весенней листвой тополей, по-прежнему стояла у покрытой гравием подъездной дороги. Вторая машина рядом. Я смутно видела сидящих в ней людей, но инстинктивно старалась не приглядываться, боясь узнать среди сидевших арестованного Стива. Я видела, как Трент торопливо сбежал по ступенькам. Тут же появился Дордан, и они вместе прошли через двор и скрылись в административном корпусе. В этот момент раздался тихий стук в дверь, и в комнату вошла Элейн. На ней было черное платье, бледное лицо казалось измученным. Подойдя ко мне, она положила руки мне на плечи. «Дорогая, мне пришлось им сказать, Именно он попросил меня постоять на галерее в луче прожектора, чтобы все смогли оценить мою спину. Тогда все это казалось мне просто дурацкой шуткой. Я и не подозревала его ни в чем, да и сейчас чувствовала себя настоящей предательницей, сообщив об этом полиции. Но в конце концов, он же не пожалел Норму. «Конечно, ты должна была сказать», — в отчаянии воскликнула я. «Дорогая, но ведь я понимаю, как все это ужасно для тебя. Ты же любила его. Тебе еще тяжелее, чем мне». Я снова выглянула в окно. Дордан с Трентом вышли из административного корпуса и направились к полицейской машине. «Ли, дорогая», — продолжала Элейн, — «я сейчас встретила лейтенанта Трента, и он просил передать тебе письмо». Она вынула из сумочки конверт и подала его мне. Я взглянула на него без особого интереса. Обычный конверт с напечатанным на нем моим именем. Я уже хотела распечатать его, когда Элейн тихо ахнула, глядя в окно. «Посмотри, Ли, что там происходит. Не то драка, не то еще что-то совершенно непонятное». Тополя мешали разглядеть происходившее в кампусе. Вокруг полицейской машины творилась неразбериха. Дверца распахнулась, полицейский в гражданском споткнулся и упал на дорогу. Послышались приглушенные крики, резко прогремел пистолетный выстрел. Еще один полицейский метнулся в сторону от машины. Внезапно в просвете листвы я увидела третью фигуру, бегущую к машине Стива. Ее дверца распахнулась и со стуком захлопнулась. Снова раздались предупреждающие крики. Взревел мотор внезапно ожившего автомобиля. «Ли, он хочет сбежать!» Теперь я увидела мчавшуюся машину Стива, следом бежал полицейский. Она летела прямо на шефа Дордана и лейтенанта Трента, с каждой секундой набирая скорость. Дордан двинулся было навстречу, пытаясь преградить ей путь, но лейтенант схватил его за руку и оттащил в сторону. Машина пронеслась мимо в двух шагах от них. Она мчалась как-то пугающе странно, словно ею никто не управлял. Не свернув к воротам колледжа, с ревом понеслась к учебному корпусу. Вдруг машина свернула с дороги и, подпрыгивая на неровностях, понеслась через лужайку. И тут я заметила прямо перед ней старый толстенный дуб. Раздался треск, скрежет и грохот. На полном ходу машина врезалась в этого гиганта и, подпрыгнув, как живая, завалилась на бок. Шатаясь, как пьяная, я отошла от окна, не в силах смотреть на это дальше. Я и так видела достаточно и уже понимала, что никто из сидящих в машине не мог остаться в живых. Я села на кровать, не способная ни думать, ни чувствовать. Ко мне подошла Элейн. Мы долго молчали. Потом она, изменившимся от волнения голосом, сказала: «Думаю, так лучше, Ли. Ты сама убедишься в этом. Ни суда, ни газетных сплетен, ни изнурительных допросов. Ничего. Мне удалось выговорить. Наверное, ты права, так лучше. Но если ты не возражаешь, я бы предпочла остаться одна». «Конечно, дорогая». Она наклонилась и поцеловала меня в щеку, потом выскользнула из комнаты. Я еще долго неподвижно сидела на кровати. Снаружи доносились неясные звуки, заработал мотор, отъехала машина, но я не подходила к окну.